Рефлекторный массаж при общей слабости и мышечном переутомлении. Общая слабость. В жизни большинства людей наступают периоды пониженной работоспособности, общей слабости, снижения двигательной и психологической инициативы. Состояние апатии и общей слабости нередко бывает следствием нервного и психического перенапряжения, стрессовых ситуаций, а иногда и тяжелого или хронического соматического заболевания. Жизнь такие периоды утрачивает для больных свои краски, уменьшается интерес к окружающему, ослабляется способность к концентрации внимания и наблюдательность, складывается впечатление, что все валится из рук. В период физического и психологического спада люди теряют аппетит, испытывают сонливость днем, а вечером нередко долго не могут уснуть. Проснувшись утром, они не ощущают себя освеженными сном и встают с тяжелой головой. Частые и разнообразные вегетативные расстройства, потливость, пониженное артериальное давление, вздутие кишечника, запоры. Явления общей слабости и апатии имеют тенденцию к углублению и суммированию, а иногда и к преобразованию в депрессивный синдром. Поэтому уже на ранних фазах заболевания необходимы энергичные стимулирующие мероприятия, одним из важных компонентов которых является рефлекторный массаж. Наряду с точечным и линейным массажем в лечебный комплекс, способствующий ослаблению описанных расстройств, необходимо включить организацию правильного распорядка труда и отдыха, питания и сна, а также регулярную гигиеническую гимнастику. Большая часть приемов рефлекторного массажа выполняется массажистами, но некоторые из них могут проводиться самими больными. Массирование должно носить не резко тонизирующий характер. Наилучшее время выполнения процедур – утренние часы перед утренней гимнастикой. Возможно и повторное массирование после окончания рабочего дня, но не в последние 2 часа перед сном. В одну процедуру массируется 6-10 точек. 1-3 на средней линии тела, а остальные симметрично с обеих сторон. Каждая точка массируется от 30 секунд до минуты, а общая продолжительность процедуры не превышает 8-10 минут. Выбор точек достаточно велик, они располагаются на всех частях тела. На голове находятся точки 5G20 Байхуэй, 5G24 Шэньтин, на лице Е8 Тоуэй, 5B6 Сюаньли, ПЦ3 Интан, на задней поверхности шеи 5-10 Тяньчжу и 5B20 Фэнчи, в области надплечья 5G14 Даджуй и 5B21 Дзяньдин, на груди П1 Джунфу, 5C17 Таньчжун, в области живота Е27 Дадзюй, 5C12 Джуньвань, 5C6 Тихай, а также внемеридианная точка ПЦ40 Хэньвань, располагающаяся с обеих сторон на уровне пупка между второй и третьей боковыми линиями живота, ближе к последней. В области спины важнейшими точками являются 5G3 Яо Янгуань, 5G4 Минмэнь, 5G13 Фэйшу, 5G18 Ганьшу, 5G23 Шэньшу, 5G43 Гаохуан, но могут использоваться также точки 5G26 Гуань Юаньшу и 5G15 Синьшу. На верхних конечностях могут массироваться G14 Хэгу, G110 Шоу Саньли, G111 Тюйчи, TR5 Вайгуань, MC6 Нэйгуань, MC8 Лаогун, 1G7 Джиджен, C9 Шаочун, C8 Шаофу и особенно C3 Шаохай. На нижних конечностях используется E36 Зусаньли, E40 Фэнлун, E41 Дзеси, RP2 Даду, RP4 Гуньсунь, RP6 Саньиндзяо, 5.36 Ченфу, 5.37 Иньмэнь, 5.40 Вэйджун, 5.57 Ченшань, 5.60 Куньлунь, 5.62 Шэньмай, Э-3 Тайси, Р-1 Юньцюань, Р-6 Джаохай, Р-7 Фулю, Р-9 Жубинь, 5Б-39 Сюанчжун, Ф-3 Тайчун, Ф-8 Цюйцюань, Ф-11 Инлянь. Вне меридианные точки подошвы стопы ПЦ-130-132, а также новая точка ПН-78 Наоцин, расположенная у наружного края большеберцовой кости, на 2 поперечных пальца выше точки Е41. Кроме того, ряд авторов рекомендует зональный массаж приемами поглаживания и разминания некоторых областей ушной раковины доминантной стороны, мочки и противокозелки, а также точечный массаж аурикулярных точек 51 и 55. Как один из вариантов лечения можно привести рекомендации по преодолению общей слабости путем применения тонизирующих методик точечного и линейного массажа. После предварительного массирования точки 5Г3 вначале осуществляется продвижение снизу вверх по ходу заднесрединного меридиана до точки 5Г14, в которой также проводится тонизирование. Затем движение продолжается вдоль того же меридиана до точки 5Г20 или даже 5Г24 с последующим массированием избранной конечной точки. На голове и шее массируются точки Е8 и 5Б20, после чего двумя пальцами синхронно проводится тонизирующий массаж по направлению сверху вниз вдоль первой и второй боковых линий спины, то есть по ходу отрезка меридиана мочевого пузыря, до уровня D1, до верхнекрестцовых сегментов. В дальнейшем последовательно обрабатываются точки 5.36, 5.40, 5.57, 5.60 и R1. Следующие процедуры после описанного выше линейного и точечного воздействия в областях спины и головы можно провести стимулирующий линейный массаж на верхних конечностях вдоль отрезка меридиана трех обогревателей, начиная от точки ТР-3 Джунджу и заканчивая движение в точке ТР-13 Наохуэй или Г-1-15 Дзяньюй. Во время такой процедуры стимулирующий массаж осуществляется в точках Г-14, Г-1-11, П-7, С-3 совместно с ТР-5 и МЦ-6 и 5Б-21. Ряд авторов подчеркивают важность массирования некоторых точек туловища 5.15 и 5.43 на спине, 5.17 на груди и особенно точек живота 5.12, 5.6, Е27 и вне меридианной точки ПЦ40. Во всех случаях процедура может заканчиваться зональным массажем аурикулярных областей мочки и противокозелка. После процедуры точечного и линейного массажа рекомендован отдых 5-10 минут, а затем гигиеническая гимнастика.